Правило второе. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мудрость не в том, чтобы не допускать ошибок, а в том, чтобы достойно выходить из сложных ситуаций. Утверждение о том, что с возрастом приходит мудрость, не всегда справедливо, разве что с поправкой, но не ко всем. Если мы из раза в раз наступаем на одни и те же грабли, то надо признать, что наши умственные способности оставляют желать лучшего. Но ошибки ошибками рознь, и собственный опыт выручает не всегда. Ошибки можно делать разные, но с завидным постоянством. Безупречных людей не бывает. Вывод: ошибки неизбежны, и нечего себя за них казнить. Себя надо любить и хвалить, например, за то, что вы умеете исправлять ошибки. Помните, от них не спасает ни возраст, ни опыт. Но если задним умом все крепки и часто можно услышать: «Если б можно было вернуться назад, я бы поступил как-то и так-то». Но предугадать ошибки, которые только предстоит совершить, могут лишь единицы, а речь у нас не о них. Мудрость не в том, чтобы не допускать ошибок, а в том, чтобы достойно выходить из сложных ситуаций. Молодым кажется, что старость – это нечто абстрактное и не имеющее к ним отношения. Но время берет свое от каждого из нас, и нам остается только принять этот факт и принять со спокойствием. Любую ситуацию можно воспринимать и как хорошую, и как плохую. Все зависит от того, как посмотреть. Чем вы старше, тем вы опытнее, тем большего количества ошибок можете избежать. Чем большую гибкость и предприимчивость мы проявим, тем более интересной и захватывающей станет наша жизнь, тем больше дорог откроется перед нами, и тем больше будет сделано ошибок, разумеется. Оглядываясь назад и анализируя свои ошибки, не забывайте, что помимо этого увлекательного занятия вас ждут великие дела. Не только вы, но все люди вокруг взрослеют и стареют, но не все становятся умнее и мудрее. Примите это как данность и относитесь снисходительнее к себе или великодушнее к окружающим. Время дарит опыт. С возрастом накапливается множество умений, как полезных, так и не очень. В конце концов, чем больше ошибок вы сделали, тем меньше вероятность, что вы их повторите. Кстати, ошибки молодости имеют неоспоримое преимущество перед остальными. Их нельзя повторить ни в зрелости, ни в старости.